Глава 21. Алексей. Я налил себе воды в стакан, залпом выпил, краем глаза наблюдая, с каким любопытством Саныч косился на рыжую, одновременно что-то печатая в телефоне. Хиросима притихла, прятала глаза и краснела. По ее щекам медленно разливалась краска, вызывая у меня что-то похожее на восторг. Я был почти на 100% уверен, что мои чувства к ней взаимны. Я во второй раз в жизни встретил настолько открытую, чистую и искреннюю девушку. Первой была заклятая подруга Хиросимы Юлька. У кудряшки тоже на лице были написаны все чувства к Ремиру. Тогда я даже другу немного позавидовал. Думал, одна такая Юлька и досталась моему приятелю. Но, видимо, кто-то наверху надо мной смилостивился и эпично отправил ко мне рыжую прелестницу на велосипеде. «Девушка, простите мне мое любопытство!» Аккуратно начал Сан Саныч, понимая, что Хиросима уходить не собирается. «Но вы кто, потерпевшая?» «Серафима Гопник». Задумчиво протянула Хиросима. Я сжал губы, которые так и норовили растянуться в улыбку, а Саныч крякнул. «Простите снова, просто неимоверно любопытно, как вы самоидентифицировались. Почему не модель или актриса?» «Никак не идентифицировалась. Что в детстве в свидетельстве о рождении написали, с тем ухожу». Пожала плечами рыжая, мысли которой явно были где-то далеко. Саныч смешка не сдержал, а рыжая вскинулась. «Грех смеяться над фамилией, а еще генерал». «Я подполковник», — поправил я Саныч. «Понятно». Таким тоном ответила Серафима, что понятно стало всем. «Ну, что Сан Санычу генералом никогда не быть. Чувство юмора не позволит». «Это моя свидетельница», — встрял я. «Та самая студентка». «О, очень приятно, Серафима Гопник. Я подполковник Брагин Александр Александрович, начальник Алексея». Галантно представилось начальство. «Может, тогда введете меня в курс дела, раз милая девушка остается?» Саныч кинул взгляд на меня, молчаливо уточняя, нужна ли здесь Серафима. Я сурово кивнул и быстро ввел его в курс дела, закончив свой рассказ тем, что кузнечик сидит у нас в обезьяннике и ждет очную ставку с Димой. «Вот сучонок!» — выругался шеф, доставая мобильный. Нахмурился, долго смотрел в экран, набрал номер и окончательно рассвирепел. «Дима не отвечает, телефон выключен». «Приплыли кони к берегу», — закатил я глаза. Поставил стакан на столешницу и рванул в обезьянник. Рявкнул, чтобы парни открыли дверь, вошел, схватил кузнечика за загривок и приложил к решетке. «Кто тебя нанял? На кого работаешь, гаденыш? Лучше говори, иначе я тебе колени в обратную сторону выверну. Кузнечики в поле за своего примут». «Начальник, ты совсем озверел?» Степан не сразу понял, что шутить я больше не намерен. «Желаешь проверить?» — прорычал я, сильнее впечатывая придурка в прутья. «Какой-то он у вас не тихий». Услышал я знакомый голосок. «А очень даже громкий и нервный. Может, вы ему отпуск дадите? Звереет же на глазах». «Дам», — пообещал Саныч. «С этим делом разберемся, и пусть едет». «Тыковка, иди-ка ты в мой кабинет». Попросил я рыжую, которая сурово стояла за спиной Сан Саныча. «Я не могу пропустить рукопашный демонтаж прутьев кузнечиком». Очаровательно улыбнулась Хиросима. «Чтобы знал в следующий раз, кого в краже обвинять». Рыжая олицетворяла собой эталон кузнечиколюбия. Просто чистая злость в компактной рыжей упаковке. «Слышал? Над тобой уже срок за лжесвидетельство висит. А у меня нераскрытых краж, в вагон и тележка». Намекнул я кузнечику. «Дим, подтянешь, мент!» — зло прокряхтел кузнечик. «Через сутки выйду отсюда!» «А кто знает, что ты здесь?» — изумился я. «Документов нет, тебя никто не видел. Крыша твоя затихарилась и на связь не выходит. Думал, тебе Дим поможет?» «Нет, Димы, пропал. А ты сядешь. Надолго, я расстараюсь». «Куда пропал?» — растерялся кузнечик. «Какой Дима? Пытки запрещены, начальник, я на тебя жалобу подам, понял?» «Какие пытки, зайчик? Ты ложный донос принес на девчонку, в краже которой не было обвинил. Это ж статья. Рыжая уже заявление написала. А Дима-то сам только что сдал». «Красивая у тебя рыжая. У нас таких любят». Криво ухмыльнулся кузнечик, который все еще считал, что ему ничего не грозит. «Откуда такая смелость? Все-таки Краславский? Если да, то обещаю, он покойник. Поймаю и отдам в варенику с Хиросимой. Скажу, что он кентавр, которого непременно надо разделить». У меня колени от страха подогнулись. Я соображать перестал, когда понял, что это прямая угроза ей. «Быстро в мой кабинет!» — приказал я рыжей, разделяя каждое слово. Она подумала и покорно кивнула, развернулась и вышла. «А теперь пытки!» — расслабился я, когда Хиросима ушла. «Тебе что больше нравится? Пакет, ток, дубинкой по почкам?» «Да не знаю я ничего, начальник! Меня попросили, я сделал!» — сдулся Дураев. «Кто попросил, что сделал?» — заговорил Сан Саныч. Он вошел в клетку, закурил и ждал. «Мне сказали украсть портфель у мужика, замести следы». «Ты что-то вытаскивал из него?» — уточнил я, тоже закуривая. «Документы, флешку?» «Нет. Мне сказали время, марку машины, адрес, где он будет, и фотку дали. Просто тиснул, добежал до метро, а там эти в костюмах. Я девчонкой какой-то его всучил и убежал. Все как просили, сделал». Я со значением переглянулся с Санычем. «Что за девчонка?» — спросил я. «Да я откуда знаю? В костюме она была, не искал я ее. Вас запутать хотел просто. Ее еще попробуй найди. Их там толпа была, все разбрелись потом. Да и приказа искать не было». «Кто приказ давал?» — громыхнул Саныч. «Витя Антонов, Витязь погоняла», — сдал подельника кузнечик. «Его ваши же менты крышуют, сказал, что все безопасно. Тиснуть, следы замести и свободен». А на рыжую ты заявление зачем писать пришел?» Делая затяжку, спросил я. «Тебя отвлечь, сильно ты умный, копаешь быстро». «А тебе эта девчонка дорога, да?» Сплюнув, скабрезно спросил кузнечик. «Проверять, насколько дорога, не рекомендую. Хоть один волос ее головы упадет, я за себя не отвечаю», — предупредил я. Снова затянулся, собрался с мыслями и отчеканил. «Адрес, где Витязя найти можно? Кто его крышует? Дима?» «Не знаю я, кто его крышует», — огрызнулся кузнечик. «И адрес не дам, не знаю. Начальник, я и так уже наболтал, меня ж похоронят». «Скажешь, куда цветочки на могилу положить?» Сплюнул я. Посмотрел на Саныча, который был хмур и зол, понял, что у него вопросов нет. И приказал кузнечику. «Посидишь здесь, целее будешь». «Начальник, я же все рассказал!» — взвыл он. — «Я сначала твой рассказ проверю», — отмахнулся я. Вызвал дежурного, кузнечика снова заперли, а мы с Санычем переместились в подсобку. Как я и думал, портфель был пуст, когда его украли. Значит, документы и флешку украл Дима. А нас пытался запутать. Сначала кражей у него, а потом и рыжий. «Твои мысли?» «Два варианта. Отвлечь заявлением о краже кошелька хотели меня, но понимали, что ненадолго. День-два, не больше. Значит, либо Дима работает на Краславского и готовится скрыться, либо у Димы какие-то личные претензии к Краславскому, и нужно время, чтобы воспользоваться информацией, которую он украл. Ну и самый пессимистичный — Краславский добрался до него. Но тогда я не вижу смысла путать следствие в моем лице этой кражей». «Обе версии рабочие», — согласился Саныч, доставая мобильный. Позвонил кому-то с требованием найти Диму, если нужно, достать из-под земли. «И еще есть мысль, что Дима крысятничал не один. Слишком быстро они добыли информацию о рыжей», — поделился я догадками. «Я решу этот вопрос», — пообещал Саныч. «Что с Краславским? Я хочу видеть всю картину целиком». «Мы проверяем все его контакты и нашли кое-что интересное. Недавно его рестораны подписали контракт с одной фирмой, поставляющей овощи. Цены выше рынка процентов на 50. Сильно не наглеют». «Отмыв денег?» «Думаю, не только. Там что-то посерьезнее. И Дианка моя как-то об этом узнала. И не просто узнала, а нашла доказательства». «Я найду Витю», — пообещал я. «Сегодня же. Дайте добро взять проверенного парня из Грома». «Кого?» «Рамира Соколова. Он надежный и годами проверенный. И у него личный интерес. Он поможет. Серафим и его сестра», — признался я. «Ну, девчонка, конечно, оригинальная», — неожиданно весело хмыкнул Саныч. «Хиросима», — согласился я. «Бери Соколова, добро даю. Вить сюда привезешь, я сам с ним поговорю. Надо с этим заканчивать». «Согласен», — сурово кивнул я, пожимая руку Сан Санычу. «Как Диана?» «Стабильно, врачи делают все, что могут. Пригласили специалиста из другой клиники, оптимист хренов, но мне нравится. Я к ней еще пару ребят в охрану поставил». «Тогда я на связи», — сообщил я, доставая мобильный. Пошел в кабинет, набрал Ремира. «Ты где?» — отчеканил в трубку, когда друг ответил. «Только что закончил тренировку». «Ты мне нужен. Подъезжай к парку, где я кассу выгуливаю. Начальство в курсе». «Понял, полчаса». Я спрятал мобильный и вошел в свой кабинет к скучающей Хиросиме.